Пятница, 6 мая 1977 года, 15:25. Ленинград, Польский сад. Однорукий алкоголик проводил меня на седьмой круг предельно благожелательным взглядом. Мы уже неплохо представляем распорядок дня друг друга. Он, ящером выползающий на первое весеннее тепло из сумрака коммуналки, ежедневно внимательно наблюдает за моим втягивающим циклом. Благо, больше наблюдать тут незачем. А я, раз за разом пробегая мимо, хорошо знаю его основной цикл. Присев на изрезанную низенькую скамейку у задней стены разваливающегося особняка Державина, он первым делом достает из-за пазухи потертого длиннополого пальто мерзавчик столичный и, взболтав, смотрит сквозь него на небо, словно одному ему доступным методом, проверяя процентное содержание альдегидов в спиртовом растворе. Удовлетворившись, ловко прикусывает коренными зубами язычок фиолетовой крышечки и резким движением руки сдергивает ее с горлышка, а затем отплевывает в стоящий рядом куст старой сирени, присоединяя к солидной куче подружек. Секунд на пять замирает, вглядываясь в мой бег, одобрительно чему-то кивая. Затем достает из кармана пальто граненый стакан и наполняет примерно на треть. Решительно, как лекарство, забрасывает внутрь и, не закусывая, откидывается на спинку скамейки, блаженно щурясь. Выждав минут пять, а я обычно к этому времени начинаю растяжку, вытягивает из матерчатой сумки сверток с еще теплыми чебуреками и начинает обед, время от времени дозаправляясь из бутылки. Когда я перехожу к прессу, он, как правило, уже достигает нирваны и, откинув голову назад, незряче смотрит поверх крыши напротив. Сегодня он достиг этой стадии раньше обычного. Я поставил себе задачу довести пробежку до 15 кругов, поэтому чебуреки пошли в ход, пока я еще пыхтел, ускоряясь на последних трех кругах. А в дрему он впал аккурат к приседаниям. Мой залет в Репино меня напугал. Серьезно напугал. Вчера в гастрономе, поставив Тому в очередь в отдел, отошел к кассе и внезапно ослабел в ногах, мельком увидев размытую татуировку на заросшем рыжей шерстью тыле чьей-то кисти. И лишь через пару секунд рисунок сложился в штурвал. За эти две несчастные секунды я успел чуть провалиться на шаге из-за дрогнувшего колена, задохнуться и глубоко вдохнуть, почувствовать удар сердца по адамову яблоку и вспыхнувшие жаром щеки. А сегодня ночью во сне пришел четвертый, бесцветный, словно отбракованный снимок, недодержанный в проявителе начинающим фотографом, и предвкушающе мне улыбнулся. Я проснулся в воздухе над кроватью, изогнутой дугой, и потом долго успокаивал грохочущее на всю квартиру сердце. Прошел по краю. Чудом. Не готов я еще к таким эскападам. Да и нафиг они не нужны. Особенно здесь, в СССР, где я, свой, родной, и моя милиция меня бережет. А вот на Диком Западе мне придется первое время плавать у дна и рисковать. Поэтому надо за оставшиеся 4-5 месяцев поставить себе хоть минимальную самооборону, с учетом того, что я сейчас быстрый, но легкий. Решено. Подтягиваю себе бой. Приняв решение, я повеселел и, неторопливо подтягиваясь к заброшенной на спинку скамейки ноге, уже со спокойной душой вернулся к короткому тексту следующего письма. Ничего особого, наработка авторитета, пока у меня еще есть для этого материал. Да попытка проложить ложный след. Мол, дорогой товарищ Григоренко, 13 июля в Нью-Йорке внезапно случится отключение электричества на 25 часов. И будет очень-очень мутно. Вашим коллегам из первого главного ничего в федеральных агентствах взять под шумок не надо? А 27 августа в Центре электронной разведки, что, как вы знаете, расположен на трех последних этажах посольства США в Москве, серьезно полыхнет. Да так, что сверхсекретная документация АНБ разлетится по соседним улочкам. Готовьте батальон энтомологов с очками. Улыбаясь, формулирую в уме причину предстоящих происшествий. Как вероятный косвенный результат наших запланированных действий в иных сферах. Искренне ваш, Квинт Лициний Спектатор. Представляю, как КГБ будет выискивать маленьких зеленых человечков, и настроение ползет вверх, словно столбик термометра в последние дни. Теперь, даже если меня как-то локализуют, то 5 раз подумают, прежде чем лезть, и будут особо деликатны. Но лучше все же до этого не доводить.